Глава 60. Ужасная сила обольщения старшего брата. Он сказал, у него шансов 50 на 50? При этом таким тоном, словно лягушка, которая еще не проглотила луну, но не из-за того, что это невозможно, а потому что ей лень. Этот человек являлся хорошим другом Сююсине, и Миэр не могла позволить себе начать его высмеивать. Тем не менее, все эмоции девушки отражались на ее милом личике, хотя она старалась скрыть и это тоже. Просто не получалось. Сююсинь был настоящим гением, притом хорошо понимал чувства людей. Поэтому Ван Джен всегда считал его очень умным и мудрым. «Миэр, я уже давно знаю Ван Джена. Знаешь, какой его самый большой недостаток?» Спросил вдруг Сююсинь. Миэр слегка растерялась. Она прекрасно понимала, что ее парень не просто так упомянул ее ранг в тот момент, когда он представил ее своему другу. Сююсинь знала ее отношение к младшекурсникам. Самый большой недостаток Ван Джена – это его скромность. Он говорит 50 на 50, когда на самом деле его шансы на победу равны как минимум 60-70, вне зависимости от того, насколько сильным будет считаться его противник. После этих слов Миэр уже совсем не знала, что и думать. Сююсинь никогда не хвастался, он был попросту слишком правильным и серьезным для этого, даже немного скучным. Тем не менее, ей нравились как раз именно такие парни. «Тогда я вынуждена принести свои извинения. Ван Джен, вполне вероятно, я тебя недооцениваю». Ван Джен не смог сдержать смеха. «Не стоит соглашаться с каждым словом этого парня. Ему просто нечего делать. Вот он и несёт всякие глупости с таким серьезным видом. Лучший способ ладить с ним – это всегда придерживаться собственного мнения. Просто думай и делай так, как кажется правильным именно тебе, а не ему. Собственно, мы с Янем Сиасу именно так с ним и справлялись. Иначе он вконец доконает тебя своими мыслями». После стольких камней в его огород, Сююсинь не мог больше говорить о серьезных вещах. Увидев, что ее парень потерпел поражение, Миэр развеселилась. «Ай-яй-яй, Сююсинь! Ты такой милый, когда злишься. Как хорошо, что сегодня я узнала про тебя много нового. Ван Джен, а у тебя есть девушка?» Ван Джен почесал нос. Но почему все девчонки одинаковые? Почему они всегда проявляют неподдельный интерес к личной жизни чужих людей и сплетничают об этом? На самом деле, моя личная жизнь сейчас в весьма запутанном состоянии. Ответил он искренне. С Айной они уже теоретически расстались, но она по-прежнему оставалась в его сердце. С Мэнтянь же все было еще более сложно. «Не знаком его ни с кем. Этот парень только и умеет, что обольщать невинных девушек. Другое ему не дано!» произнес Сююсинь, смеясь до слез. Этими словами он все-таки разбил Ван Джена в пух и прах в их словесной дуэли. Но Миэр в душе думала уже совсем о другом. Она никак не могла поверить, что этот паренек невысокого роста хоть чего-то стоит. Внешне он совсем не был таким уж красавчиком, особенно на фоне асланцев. На ее родине было полным-полно симпатичных парней, обладающих невероятным талантом. Характер у него, конечно, был не таким уж и плохим, как ей показалось вначале, но и чувством юмора обладает. Однако, если говорить коротко, он тянет максимум на самого обычного парня. К тому же еще и с земли, да еще и с 7-го класса. Даже если бы она захотела его с кем-нибудь познакомить, кого бы он смог заинтересовать? Тем не менее, Миэр постаралась выкинуть все эти мысли из своей головы. Ван Джен с Сююсинем вдруг вспомнили и рассказали ей об одном забавном случае, и она рассмеялась вместе с ними. Ван Джен также смог узнать Миэр поближе. Она была выходцем знатного рода, ее способность Икс пробудилась с малых лет. Когда она увидела Сююсиня, это была любовь с первого взгляда. Более того, после этого именно она его добивалась, а не наоборот. Впрочем, для такого скромного и спокойного парня, как Сююсинь, как раз и нужна была такая взрослая девушка, которая сама обо всем позаботится. Трое людей довольно долго болтали и не заметили, как быстро пролетело время. Ван Джен возвращался домой в приподнятом настроении. Все-таки ничто не стоит на месте, он и не думал, что у этого паренька Сююсиня есть девушка. Раньше Ван Джен и Янь Сиасу шутили над ним, постоянно спрашивая, не нравятся ли ему мальчики. Тем не менее, хотя с тех пор уже все изменились, их дружба осталась по-прежнему такой же крепкой. После этого разговора Ван Джен по-иному посмотрел на некоторые вещи. оказывается, руническим мехам придают действительно большое значение. Столько людей мечтает получить себе такой мех. Видимо, они действительно очень полезные. Даже Бучер сказал ему, чтобы он постарался как можно быстрее достать для себя такой мех. Они являются наивысшим достижением человечества в науке и технике. А этот человек слов на ветер не бросает. Он бы не стал нахваливать эти мехи без причины, к тому же ресурсы, затрачиваемые при производстве этих машин, ограничены. Так что получается и вправду, кто успел, тот и съел. Ван Джен вновь напомнил себе, что стоит отнестись к этим соревнованиям с максимальной серьезностью. Только вот другие настраивали себя еще более серьезно. Ахиллес Кёртис и остальные были отнюдь не глупы. Они еще на IG увидели, на что способен Ван Джен, у других не было такой возможности, как у них, понаблюдать за этим человеком. К тому же, кто бы смог оценить его лучше, чем Кёртис, которого прежде называли сильнейшим в Солнечной системе. Как его товарищ по команде, он смог лично лицезреть, как Ван Джен становится сильнее с каждым боем. Южный сектор. Среди асланцев, монорасцев и других выходцев из могущественных держав, земляне выглядели весьма посредственными личностями. Ахиллес Кёртис и Лисинь, после того, как она перешла сюда, вели себя довольно-таки спокойно. Каждый день они дисциплинированно ходили на занятия, да и вообще держались так, как и подобает тем, кто является выходцем из глубинки. Кёртис и Милоу прошли вступительные экзамены для поступления в Академию еще там, на Луне. Тем не менее, здесь они, как и остальные, не имели никаких связей и были сами по себе. Оба относились к тому типу людей, кто умеет думать своей головой, и потому они прекрасно понимали, что если даже они объединятся со всеми остальными из Солнечной системы, толку от этого будет немного. Наоборот, это лишь создаст им дискомфорт. Конечно же, была и другая причина. Кёртис с его чувством собственного достоинства никогда бы не позволил себе такого. В итоге они предпочли, пусть лучше будет труднее, но зато никто не будет мешаться под ногами. Не были вполне довольны своим выбором. Здесь имелись и конкуренты, с которыми приходилось соревноваться. Это сплотило их еще сильнее. И в то же самое время они не находились здесь под постоянным пристальным вниманием и могли спокойно заниматься своим развитием. Проще говоря, они не тратили время впустую, и когда сюда прибыли Лисинь с Легуаном, это стало еще более очевидно. Нет вечных врагов, вечен только интерес. Тем более, по сути, Кёртис и Лисинь никогда и не относили друг друга к врагам. Сейчас же, под давлением общей ситуации, их объединение имело большой смысл. Марсианка и Лунянин сошлись в спарринге, свидетелем которого стали их вечные соратники. Развитие Кёртиса и Лисинь шло семимильными шагами с тех пор, как они поступили в Высшую Академию X. Конечно же, они прекрасно отдавали себе отчет, что происходил этот небывалый подъем благодаря техникам развития. Тем не менее, хотя эффекты от практики стали более ощутимыми, нельзя было сказать, что дело было только в этом. Условия, которые предоставляла Академия, также очень сильно способствовали дальнейшему скорому росту. Техника Небесного Императора Лунянина использовала все 5 стихий, в то время как техника Бушующего Пламени Лисинь акцентировалась на огненном элементе, из-за чего она обрушивалась на своего противника яростными ударами, напоминая при этом огненную богиню. Поражающая убойная мощь. Хотя комната для тренировок имела хорошую звукоизоляцию, грохоты от ударов все равно просачивались наружу. Мило с Легуаном старались не упустить из виду даже самую маленькую мелочь. Несомненно, обмен опытом весьма важен. А если два человека при этом к тому же используют еще и свои техники развития, то тем более. Двум наблюдателям было очевидно, что с тех пор, как они начали проводить совместные тренировки, эти двое перед ними значительно лучше стали контролировать свою силу. Что касается дыхательных техник, для них это вообще оказалось проще простого. Лисинь с Кёртисом оба прошли через младшую Академию X, потому для них не было непреодолимых препятствий в Высшей Академии. Все было уже вполне знакомо. Возможно, выходцы из других стран имели здесь гораздо больше преимуществ по сравнению с ними почти во всех областях. Но в плане методов развития тела и духа представители Солнечной системы не только не отставали ото всех, но и даже шли далеко впереди. Уверенность в своих силах взращивалась на тренировках. Кёртиса и Лисинь объединяла общая черта характера, которая была присуща только людям из Солнечной системы. У других такого не было. Независимо от времени и ситуации, в их сердцах всегда таилось чувство превосходства, даже когда над ними насмехались. Ведь Солнечная система — это колыбель человечества. Техники развития усилились, и это придало им еще больше уверенности в своих силах, словно сама Вселенная намекала им, что их время близко. После завершения спарринга оба истекали потом, потому Ли Гуан с Ми Лу поспешили принести товарищам воды. Вскоре должны будут состояться соревнования, и они, зарегистрировавшись всеми силами, готовились к этому событию. «Ван Джен все еще в седьмом желтом?» — спросила Ли Синь, выпив залпом целый стакан. «Этого парня вообще не волнуют подобные вещи, так что, думаю, его вполне все устраивает, и он даже не думает что-либо менять. Тем не менее, на соревнованиях он обязательно появится», — ответил Ли Гуан. «Да уж, такая награда не позволит ему остаться в стране», — сказала Ми Лу. «Я проанализировала его последнее сражение. Главное преимущество Ван Джена — это искусство боя. Но он никак не продвинулся в способности X, что является большой ошибкой. Он чересчур увлекся развитием своих физвозможностей, и это привело к ограничению потенциала роста. На данный момент мы уже не так сильно уступаем ему в боевом мастерстве, и хотя мы не можем превзойти его в этом плане, разрыв между нами значительно сократился. Шансы на победу увеличились в нашу сторону». Ми Лу была просто мастером аналитики. Несмотря на то, что каждый был сам за себя, тем не менее Ван Джен являлся общим противником и для лунян, и для марсиан. Возможно, никто из них с ним так и не столкнется на соревнованиях, тем не менее само существование Ван Джена стало для них постоянным стимулом развиваться. «Я обратил внимание на его движение в последнем сражении. Он все еще использует старые приемы. Видимо, решил, раз они по-прежнему работают, то и менять ничего не стоит», — согласился Ли Гуан, тряся головой. Он имел в виду бои на занятиях по мехам, слухи о которых очень быстро разнеслись по всей Академии. Конечно же, те, для кого все это не имело никакого значения, так и оставили эти бои без особого внимания, но вот другие не могли не проанализировать все тщательным образом. Хотя на деле оказалось все зря. Ничего нового. Прибыв в Высшую Академию, Ван Джен так и не продвинулся вперед и даже наоборот отступил назад. Кёртис же с Ли Синь пусть и не привлекали всеобщего внимания, стали за это время значительно сильнее. Все это опять же удалось благодаря Ван Джену. Именно он избавил их от оков тщеславия и славы Бога Солнца. Они стали самими собой и спокойно занимались самосовершенствованием. Уголки губ Кёртиса приподнялись в улыбке. «Не стоит недооценивать противника. По сравнению со здешними мастерами, можно сказать, что мы совсем неопытные. И раз уж нам это кажется очевидным, то и Ван Джен прекрасно осознает эту проблему. Он не тот человек, который пришел бы сюда лишь для достижения славы. Ван Джена совсем не интересуют подобные мелочи». Ли Синь закивала головой. «Хорошо сказано. Нельзя принижать способности противника, но и свои не стоит. В конце концов, Ван Джену не хватает опыта младшей Академии X. У него нет такой базы, как у нас. К тому же его способность X пробудилась довольно поздно. И потому он плохо ее контролирует. Это неоспоримый факт. Нам нужно обратить на это внимание и не терять веры в себя». Кёртис ответил взаимностью и также одобрил слова Ли Синь. «Что насчет Лиера?» «Лиера? Хм. Про него и вправду давно ничего не слышно. Он вместе со своим толстяком перевелся в Северный Сектор, но, думаю, с его талантами парень нигде не пропадет», — сказал со смехом Ли Гуан. Для обычных людей плести коварные интриги является делом весьма скучным и затруднительным. Но для Лиера это было как дышать. Для него это словно игра, которая никогда не надоест. Что ж, и в самом деле каждому человеку свое.